Глава 12. Ресторан. Некоторое время спустя. «Значит, рост манны», — подытожил я. «А, непонятно». «Никому непонятно. Нам тоже Жигулев предлагал построить свой рай. Но, как понимаете, поведай мы об этом кому, нас, скорее всего, попросту убили бы». Отец Насти откинулся на спинку своего стула и отпил вина. «Однако бежать в Африку мы не хотели, да и не по карману это». «Настолько дорого?» — приподнял я бровь. «В зависимости от хотелок, от десятков миллиардов до сотен. Жуков же, судя по всему, замахнулся на собственное королевство, а это куда большие суммы денег. Точнее, не знаю, но, вероятно, не меньше триллиона, а может и больше». «Хм, жуть, сколько денег он наворовал и вывел из страны. И не только он, множество аристократов также мечтают об Африке. Но все же как можно продать Африку? Точнее, кто ее продает?» – недоумевал я. «Там же местное население, свои страны и прочее». «И полмиллиона солдат НАТО!» – рассмеялся мужчина. «Африка по большей части подавлена, а ее колонизация стоит огромных денег. Вот США с Британией продают самые бесполезные куски земли всем тем дуракам, которые мечтают о рае». «Понятно. И такие, как Жуков да Жигулев, ведутся на это, финансируя захват континента», — понял я. «Да, но в то же время уровень манны в Африке растет. Даже мы зафиксировали, и эта информация запрещена к распространению. Но ученые выяснили, что чем больше мертвых земель в мире, тем больше манны в Африке». И тут меня передернуло. «Манна, Африка, колыбель человечества, мертвые земли. Неужели древо нашего мира находится в Африке? Если так, то оно пытается сопротивляться, вот и расходует манну, тем самым истощая себя. А что в ответ? Блять. В ответ реки крови аборигенов. Они сами фактически убивают древо мира». «Звучит логично», — сказал Чебидемон, сидевший на столе рядом с чашей салата «Цезарь». Король и кролик закивали. «Когда в Африку прибудут толпы аристократов, расход манны увеличится. Аристократы будут призывать энтропию, а умирающее старое древо бороться с ним стремительно слабее», — добавил король. «Что, не так, Дмитрий?» — спросил тесть. «Не могу сказать подробности, но Африка — это не спасение человечества. Это его гибель». Я покачал головой, а Настя вцепилась в мою руку и погрустнела. «Вам что-то известно?» — поинтересовалась теща. «Я не могу объяснить. По крайней мере, сейчас, однако, не все потеряно. Спасти мир можно двумя способами. Первый — это прогнать захватчиков из Африки, но кажется мне, что сейчас это нереально». «Так и есть», — согласился со мной тесть. «Помимо полумиллиона солдат стран НАТО, там также 3 миллиона солдат, набранных из местных. К тому же, если вдруг захватчики уйдут, на континенте воцарится хаос, который приведет к еще большему количеству жертв. Поэтому есть второй вариант. Начать очищать мир от энтропии», — обескуражил я всех. «В таком случае, если начнется снижаться уровень манны в Африке, многие проекты попросту встанут», — вмешался Сергей. «Они завязаны на мане и ее высоком уровне. И тогда начнут выяснять, кто виноват, и начнется война», — вздохнул я. «Выходит, раз война неизбежна, можно реализовать оба плана». «Это уже императору решать, к тому же не думаю, что наша страна осилит войну», — возразил тесть. «Да, Артем Кириллович, но если доказать, что захват Африки убивает мир, думаете, остальные страны будут покорно ждать своей смерти?» Люди призадумались. «Ладно, думаю, мы сильно отошли от темы. Так что насчет Африки и ваших проектов?» «Думаю, нам стоит пересмотреть степень вовлеченности в африканские проекты», — задумался князь. «Благодарю, Дмитрий, за пищу для ума. Если все так, как вы говорите, то, вероятно, Африка станет для нашего рода ловушкой, выбраться из которой будет очень непросто». «Но вы уверены, что удастся вернуть захваченные энтропии земли?» — спросила пепельная блондинка. Мать Насти выглядела обеспокоенной. «Ну, ну и понятно». «Больше да, чем нет, но выбора нет. Или вернем, или мир обречен на гибель». Женщина поникла, впрочем, у нее и так не было аппетита. «Мам, Мы уже разломы закрываем. А есть ли от этого эффект, узнаем в течение пары месяцев. Вмешалась Настя, и женщина приободрилась. Да и хватит о плохом. Вы же прилетели поговорить о нас с Димой. Так говорите. Кое-как, но мелкой Три удалось разговорить родителей и засмущать отца с братом. Так, собственно, и пролетел наш обед. Волковы здесь проездом, поэтому после ресторана они занялись делами в городе и полетят в Москву. Ну, а мы с Настей приехали к нам домой, и девушка так перенервничала, что пришлось 5 минут повдавливать полторашку в кровать, пока той не полегчало. «Дим, может, к черту эту учебу?» — спросила Настя, которая словно кошка разместилась на моей груди. «Рванем в мертвые земли». «И что мы там будем делать?» «Скитаться в поисках разломов? Рано еще, сперва нужно стать сильнее, а пока мы будем это делать, армия найдет разломы». «Прости, эмоции навалились просто. Но ты прав, время нужно использовать рационально. В городе от нас сейчас больше пользы». «Да, прежде чем начинать экспансию, нам нужен надежный тыл», — ответил я и призадумался. «Как объяснить? Чуйка подсказывает, что для успеха возвращение земель Екатеринбург должен не притягивать энтропию, а наоборот отгонять ее». «Это работа не на один год». «Так и есть. Но есть другие варианты. Временной подъем надежды, патриотизм, ну или какие-то события, важные для всего мира». «Хм... что-то придумал?» — спросила красавица с пышными волосами. «Да, и мне нужно позвонить». Поцеловав девушку, положил ее на кровать и, схватив телефон, позвонил Саше, сказав ей пару слов. Ну и рухнул на кровать нежиться со своей милашкой-пятиминуткой. Но вскоре телефон зазвонил, и это был отец Саши. «Павел Владиславович, мне нужна ваша помощь». Сразу озадачил я его. «Десант, меня нужно выбросить близ особняка моего рода». «Там даже камней почти не осталось», — сказал мужчина. «Неважно, я хочу сделать кое-что грандиозное для пропаганды. Выращу небольшой зеленый сад посреди мертвых земель и скажу, что нашел его, и он уже там был. Ну или вы нашли, а я пришел и проверил». «Вырастить сад? Многие пытались, но даже кустик не удалось вырастить». «Я смогу, да такое, что весь мир ахнет. Мне нужно переговорить с императором. Лично. Жду вашего ответа». Завершив звонок, набросился на раскрывшую рот Настю. «А вот нечего рты эротичные открывать. Шучу. Я переместился в сад, где собрал консилиум наставников». «Я всецело за», — сказал король, сидевший на траве перед древом. «Еще бы! Любишь ты на публику играть?» — хмыкнул босс. Он там же сидел, да и Женя была рядышком. «Лучше так, чем тиранией проливать кровь». «Да-да, конечно». Босс помахал рукой, выбешивая короля. «А может, мы вырастим древо мира на земле?» — спросила Женя. «Зачем? Оно маленькое еще!» — спросил демон. «Да, Женя, рано ему еще», — добавил я. «Да и опасно это. Нужно набраться сил и наведаться к лесным эльфам. Там мы можем узнать, как эльфам удалось спасти свой мир». «Бойцы быстро устанавливаются, отъедаются», — сказал босс. «Так что тащи больше кирпичей, а лучше железобетон, будем укрепление строить». «Будет, все будет», — кивнул ему, — «но сперва сад». «Ну, так сделай саженцы, а потом вырастешь их там», — сказал босс, и все закивали. «Может, сперва обработать землю пеной?» — поинтересовался я. «Лучше убей сотню-другую чертей, этой манны хватит», — подсказал кролик. «Портал», — вмешалась Женя. «Можно поставить там портал и расширять сад». 100 000, — сказал я. «Нужно также портал на тропический остров и в мир лесных эльфов». «В мир эльфов? Ты еще не скоро попадешь. Армии нет. Да и ты ведь уже решил, что сперва с демонами разберешься», — возразила Женя. «А остров? Когда ты полетишь его покупать? Да и деньги-то есть? Нет. И еще не скоро появится. А ОД есть. И лишь копится». «Ну, жена твоя права». Босс пожал плечами, и остальные закивали. «Соглашусь, будет полезно иметь портал в мертвые земли, дабы охотиться и закрывать разломы», — добавил демон и кинул взгляд в сторону. Еще и темных эльфов можно использовать. Они там как дом будут. Как дом они будут, ибо клещи и деревья. Но в целом соглашусь. Однако это гемор же. Энтропы будут нападать, вздыхал я. Ладно, буду ориентироваться на местах. Жень, распорядись пока посадить саженцы. Хорошо, а плоды и саженцы темных эльфов? Пока не стоит, сперва укрепимся там, и уже потом можно будет попробовать. Итак, все здесь загружены на максимум. И да, мы даже солдат привлекли к работе в полях. Впрочем, им там нужна физическая нагрузка, дабы восстановиться. Так что они едят, спят и работают. Разве что негров можно больше набрать. Но если подумать, то нет, пока не стоит. Сперва пусть солдаты сил наберутся. Ну и снаряжение им нужно. Нужно бы денег заработать по-быстрому. Хотя я знаю один отличный способ и древо подкачать и денег получить. Му-ха-ха-ха-ха! Оставив наставников, Женю вернулся из сада в наш бренный мир и выбрался из постели, где уже сопела Настя. Накрыл обнаженное тельце одеялом, позвонил одной дамочке, да поехал к ней на своем броневике. Поместье герцогини Болдыревой находилось за городом. В 40 километрах от Екатеринбурга, если точнее. Там располагался городок Полевской, небольшой совсем, но им, можно сказать, и правило Болдырева. Сама герцогиня жила на берегу крупного пруда, что на юге городка. Там была обширная территория с садами, теплицами, пристани, да много всего. Но сейчас это не важно. Я приехал к трехэтажному величественному особняку, сейчас перед ним скопилось немало машин, все же теперь это дворец губернатора. Меня встретил статный слуга-красавчик, который, вероятно, ничего тяжелее стакана в своей жизни не поднимал. Хотя, может, герцогиню приходилось поднимать. И не только. Все же она вдова. Ну ладно, меня через шикарный холл провели на третий этаж, в кабинет герцогини. Из него как раз с матами и криками выгнали двух чиновников. «Я же сказала, никаких новых посетителей!» — крикнула она, только я вошел. «О, это вы, Дмитрий Андреевич. Прошу прощения. Даже выходные не дают мне покоя». Встав из-за стола, герцогиня присела на диван. Выглядела она уставшей, я бы сказал, измученной. Герцогине 45 с лишним. Она немного полная, имеет грудь размер так 6-го, рост в 1,80 м, шикарные темные волосы и вполне симпатичное лицо. Но стресс и возраст уже берут свое. «Раздевайтесь», — сход сказал я. «А? Прям сразу? А как же душ?» «Потом примите. Но, говорю сразу, вы лишитесь части запаса манны». «Дмитрий, давайте хотя бы в спальне». Вдруг смутилась та, и я кивнул. Мы покинули кабинет, и пока шли, Болдырева ругала людей, которые буквально ей под ноги бросались, лишь бы вручить очередной документ на подпись. «Да уж, хорошо, что я сразу отказался от должности губернатора, и вот огромная спальня и не менее огромная кровать, которая вместит человек 10». Плюс здесь были всякие интересные штучки, вроде качелей, и промолчу, еще чего. Давайте в другую спальню», — осознала она, и с лицом пунцовым от стыда немолодая извращенка повела меня в гостевую спальню, вполне приличную, где скинула с себя одежду, обнажая довольно запущенное тело. А ведь когда-то она была великолепной красавицей. Женщина легла на кровать животом вниз, а я навалился сверху и начал натирать ее кокосовым маслом. «Расслабляющий или по полной?» «По полной, если можно, и пожестче. У меня от стресса уже волосы начали сидеть», — попросила та, затем раздались хруст и вопли боли. «Сперва кость вправляю, а то у вас могут быть головные боли из-за них». «Есть боли, а, и ух!» «Она оказалась крепкая, потому что я ломал ее полностью». Запустила, блин, себя. Хрусты, вопли были такие, что примчался личный слуга герцогини, но мы его прогнали, а затем началось то, что герцогиня так ждала. «Какие у вас крепкие пальцы. Хорошо-то как», — постановала женщина, и я только начал, и уже вскоре полились громкие стоны. «Это ведь обычный расслабляющий массаж». Но постепенно он закончился, и я перевернул женщину на спину. Та же уже была влажной от пота и тяжело дышала. Я начал втирать в нее масло, массируя все чувствительные места. И началось по полной. Манна полилась потоком, а герцогиня испытывала оргазм за оргазмом. Когда я закончил массаж, простыня под ней уже была насквозь мокрой. «Спасибо, это было неописуемо», — постановила женщина. «Пожалуйста», — «Я сейчас в целом свободен, но мое время денег стоит», — кивнул ей. «Запомню», — простонала та в ответ. «Я ж поспешил уехать, довольно улыбаясь». «Убивать антропов? Ха! Да я с герцогиней манны получил на 15 сантиметров роста древа, а это все равно, что убить 60 чертей. Надеюсь, герцогиня поняла мой намек, иначе придется пачкать репутацию». «Да какая у тебя репутация?» — ржал чиби-босс, сидевший на бардачке. «Хулиган, бандит, убийца, секс-машина». «Ой, и все!» Я продолжил рулить транспортом, не забывая про осторожность, но меня что-то никто не пытался убить, так что вскоре я добрался до города, однако вместо дома поехал в Дом Милосердия. Туда я привез припасы, потом привез припасы на пивоварню и заехал в клуб. Тоже припас привез, не забыл поговорить с электриком, но лишь кратко, и поехал домой, где нужно было приготовить ужин на всю толпень. Кость с Любавой, Макс с Наташей и даже Сергей и Софией приперлись. Так что отрывались по полной, безудержное смотрение фильмов, отвязная игра в настолки, групповое удовлетворение едой. Ну и смех до веселья. Как итог, парни спят на диванах, включая меня, тишина и покой. Смогли выспаться. Правда, спали аж до 11 часов и спали бы дальше, но позвонил Киселев. «Простите, ребят, там осталась еда со вчера. Просто разогрейте». Я одевался, пока парни пытались проснуться, и вскоре выскочил из квартиры и на такси приехал к военному аэродрому, где меня дожидался сам генерал и два офицера. Вот прямо у самолета и дожидались. «Добрый день!» – пожал я им руки, а те просканировали меня взглядами, ибо я был в обычной одежде. «У меня все с собой. На месте буду снаряжаться». Похлопав по мешочку на поясе, кинул взгляд на самолет. «Большой». Такой высоко летает, так что падать буду долго. «Дмитрий, чтобы мы смогли вас эвакуировать, вам придется преодолеть значительное расстояние», заговорил один из офицеров. Им был сероволосый мужчина в форме, но внешне ему лет 40. «Не переживайте, у меня здесь», я похлопал по мешочку, «мотоцикл. Его хватит». «Вот как? Тогда оружие?» «Тоже есть, спасибо, я не стану там задерживаться, сделаю дело и поеду обратно». Или вас что-то интересует? Нефтянск. Интересует его состояние. Если можно, сделайте фотографии или видео. А как же аэроразведка? Поинтересовался я. Имеется, но город... Можно сказать, что он постоянно закрыт черной тучей. Даже так? Хорошо, сделаю, что в моих силах. Но если потеряю мотоцикл, с вас потом новый. Хохотнул я. Будет? Удивил меня Киселев. Император лично заинтересован в успехе вашей авантюры. Самолет связи будет в воздухе, поэтому в случае крайней нужды мы вышлем авиацию и даже бомбардировщики. Если обнаружите гигантов, сразу вызывайте авиацию. Добавил сероволосый офицер. Эти твари слишком опасны, и если есть шанс уничтожить их в мертвых землях, то мы обязаны им воспользоваться. Понял, сделаем. Гиганты, да, помню я их. От их дыхания дома рассыпались, как песок. Жуткие твари. Если их разбомбят, то я буду только рад. Далее мне дали спутниковый телефон, рюкзак с антенной, кучу всякого разного и посадили на самолет. Мне предлагали взять с собой элитных бойцов, но я отказался, сославшись на то, что они будут мне обузой. В итоге лечу сейчас с мужиком, который отвечает за то, чтобы я выбросился в дверь в нужный момент, разве что здесь была одна прелесть, в которую я влюбился, и ее жалко бросать. «Вездеход «Носорог», — рассказывал солдат, указывая на мощную боевую машину, которая также должна была десантироваться. «Это крепость на колесах с мощной автоматической пушкой и магической защитой. Зря вы отказываетесь от нее». «Так я не воевать еду. Мне на мотоцикле как-то удобнее будет». Пожал я плечами, а сам слюну пускал на красавца. «Носорог, да? Хочу носорога». «Так запишем. Димку на зафил». Троллил меня чиби-демон, сидевший на голове солдата. «Не зафил, а технофил. Да ты сам посмотри, красота же!» «Наверное, я больше по магии», — пожал тут плечами. «По технике это к боссу, кстати. Как будет время, посмотри магазин древа». «Понял, а что там новое? Что-то есть?» «Не скажу», — заулыбался тот и исчез. А ко мне обратился солдат. «Пора прыгать». Так что нацепил парашют, и тут можно было открыть задний люк, через который выкатится носорог. Но есть и боковая дверь, через которую я выскочил да полетел на покрытую снегом землю. Ага, а вот Нефтянск. Падая вниз, увидел черные тучи, под которыми находился мой родной город. Что-то мне это напоминает мир темных эльфов, аж жутко стало. Но сейчас не до этого. Герцогство Древовых находилось севернее Нефтянска. Вот сюда я и падаю, но из-за снега сложно что-то разобрать. Где руины, где поселение, что где. Хотя за 21 год вряд ли от поместья что-то осталось. К тому же его разгребли подчистую. Ладно. Падаю я себе вниз, летучие мыши летают, и куда-то бежит удильщик. Ну и пусть бежит, я потом догоню и убью его, ибо нефиг. Постепенно опускаясь на землю, подметил, что здесь довольно мало деревьев. Видимо, скоро и правда будет, как в мире темных эльфов. Раскрыв парашют, я приземлился прямо на колено в снег. Но у меня есть лыжи, правда, сперва я быстро убрал парашют в сад, ибо пригодится еще, и вытащил мотоцикл. «Такс, а куда мне ехать?» Поинтересовался я, вокруг снег, редкие мертвые деревья и черт. Из снега вырвался. Продрав глаза, монстр уставился на меня, но я уже метнул в него демоническое копье, пробивая этому подснежнику башку. Забрав копье, на мотоцикле поехал примерно в сторону, где должно находиться поместье. Меня, по идее, сбрасывали прямо на него. Ну, плюс-минус километр. Так что начал я кататься да искать что-то... Хоть что-то, что осталось, но, видимо, ничего не осталось совсем. Вот и канула в историю многовековая история рода и его колыбель. Га-га-га! На меня вдруг налетели три импа. Но я выхватил пистолеты и пристрелил твари. И вдруг один из них упал на снежный холм. И, ударившись об него, свалился... Опа! Я подъехал к холму и, потыкав лыжной палкой, понял, что это камень. «Дай-ка я!» Рядом появился демон и, раскинув руки, вспыхнул пламенем. А затем стало жарко настолько, что снег стал испаряться. Причем быстро. Не прошло и 20 минут, как участок радиусом сотню метров был очищен от снега. Осталась лишь влажная, практически черная земля и каменный фундамент некогда огромного особняка. Сохранились обломки стен высотой в пару метров, немного пола, а также подвал. И оттуда поперли взбешенные черти. Рыча и крича, из провалов в полу повалили твари, десятки тварей. Я выхватил пистолет и открыл огонь. Благо, их мощи хватило, чтобы пробить прочные черепушки чертей. Монстры же просто шли на убой и застилали собой землю, так и не добравшись до меня. Отличное оружие! Что в подвале? Поинтересовался я у демона. Может, тайники есть? Может, и есть, сказал вернувшийся Чибик. Но я ничего не нашел. «Ясно, предсказуемо. А есть место для портала?» «Имеется!» Направившись за демоном, нашел провал в полу и, спустившись, попал в логово чертей. Бывшее логово. Помещение большое, что здесь раньше было, уже не узнать. Все, что могло, сгнило уже давно. Даже металл. Демон зажег шар огня, освещая помещение, и мы пошли в коридор. Он был обвален впереди, но имелась развилка, куда я и направился, и уже там был новый спуск, откуда поднимался недовольный черт-воин. Скинув руки клинки, бронированная тварь злобно зарычала и рванула в атаку. Не вышло. Я схватил его руки и ударил ногой по костяной груди. Монстр зарычал от боли, но я продолжил бить, пока его руки не повисли плетьми. Воин попятился, когда я отпустил его и, достав меч, зарубил. Правда, снизу тут же повалила еще толпа чертей. «А вас не дофига ли?» — выругался я, отступая и отстреливая монстров, прущих с лестницы. Черти ревели и кричали, несясь по пыльным коридорам, но то один, то другой получал пулю в лоб. Твари падали, а я шагал назад, пока не закончились патроны. Пришлось выхватить фальшион Милы и сиамскую саблю. «Ра!» Заверещали чудовища, напирая на меня большой толпой. «Рывок!» Я пошел на таран и сходу отрубил две головы, а саблю вонзил в брюхо третьего черта. Твари позади них сразу попробовали меня достать когтями, но я вспыхнул барьером, и когти лишь почесали мою грудь. В ответ я пронзил горло нападавшего на меня урода и начал рубить головы. Твари напирали, но дохли пачками, пока не закончились. Почти сотню убил. Весь коридор теперь в трупах. Отдышавшись, пробрался через них, спустился вниз, да оказался в длинном помещении со множеством коридоров, ведущих в различные помещения. Если точнее, то здесь было 6 коридоров, 3 слева, 3 справа. «Там чисто?» «Да, я уже проверил», — ответил Чиби-демон. «Хорошо, тогда прикроешь?» Демон показал мне большой палец, и я сел у дальней стены, и там лежало несколько костей, но явно человеческих. Теперь осталось дело за малым. «Портал. Я соединяю сад с землей, и отсюда начнется восстановление мира. Ну, или утрат сотни тысяч Д. Ой-ой-ой-ой-ой».